Поднимаясь с Оскаром по лестнице, я размышлял, в чем тут дело. Эти неожиданные побеги из дома расстраивали Хелен, и я чувствовал, что скоро они начнут действовать на нервы и мне. Ждать следующего исчезновения пришлось недолго. На четвертый вечер Оскар снова пропал, но мы с Хелен уже не бросились искать его, а просто ждали. На этот раз он вернулся раньше. В дверь позвонили еще до 9. Сквозь стекло в коридор заглядывала старушка, мисс Симпсон. Но Оскара у нее на руках не было. Он крутился на половичке, ожидая, когда ему откроют. Мисс Симпсон с интересом следила, как он прошествовал по коридору и свернул за угол к лестнице. «Вот и хорошо. Я так рада, что он благополучно вернулся домой. Я знала, что это ваш кот, и весь вечер наблюдала за ним». «Но где?» «Ах да, в женском клубе. Он пришел вскоре после начала и оставался до самого конца». «Неужели? А что было в программе вашего вечера, мисс Симпсон?» «Ну, сначала мы обсуждали кое-какие текущие дела. Потом мистер Уолтерс из водопроводной компании прочел небольшую лекцию с диапозитивами, а в заключении мы провели конкурс на лучший домашний пирог». «Так-так. И что же делал Оскар?» Она засмеялась. «Вращался среди гостей, как будто с большим удовольствием смотрел диапозитивы и проявил заметный интерес к пирогам». «Вот как. И вы его сюда не принесли?» «Нет. Он нашел дорогу сам, а я, как вы знаете, прохожу мимо вашего дома и просто позвонила, чтобы предупредить вас, что он явился». «Весьма вам обязан, мисс Симпсон. Мы немножко тревожились». Я взлетел по лестнице, поставив рекорд. Хелен сидела, поглаживая Оскара, и удивленно на меня смотрела. «А я разгадал Оскара». «Разгадал?» «Я знаю, почему он уходит по вечерам. Он вовсе не убегает, а наносит визиты». «Какие визиты?» «Вот именно», — объявил я. «Как ты не понимаешь? Ему нравятся новые знакомства. Он любит бывать с людьми, особенно в больших компаниях. Ему интересно, чем они занимаются. Прирожденная душа общества». Хелен поглядела на симпатичный меховой клубок у себя на коленях. «Ну, конечно же, он, как это, фланер». «Ага, любитель вращаться в высшем обществе». «Светский кот». Мы расхохотались. А Оскар сел и уставился на нас с явным удивлением. Его громкое мурлыканье вплелось в наш смех. Смеялись мы еще и от облегчения. С тех пор, как наш кот повадился исчезать по вечерам, нас мучили опасения, что он уйдет насовсем. Но теперь они рассеялись. С того вечера радость, которую он нам доставлял, еще увеличилась. Было очень интересно наблюдать, как раскрывается эта черта его характера. Свои светские обходы он совершал с большой аккуратностью и принимал участие почти во всех событиях общественной жизни города. Он стал завсегдатаем карточных турниров, дешевых распродаж, школьных концертов и благотворительных базаров. И всюду встречал самый благожелательный прием, кроме заседаний местного сельскохозяйственного совета, откуда его дважды изгоняли. По-видимому, членам совета не нравилось, что в их дискуссиях принимает участие кошка. Сперва меня пугала мысль, что он попадет под машину, но, последив за ним, я убедился, что он всегда смотрит направо, потом налево, и лишь потом изящно перебегает через мостовую. Мне стало ясно, что он прекрасно чувствует уличное движение, и, следовательно, искалечил его тогда ни грузовик и ни мотоцикл. Впрочем, Даже это обернулось к лучшему. Мы с Хелен считали, что судьба, подарив нам таким образом Оскара, действовала во благо. Он привнес в нашу семейную жизнь что-то важное и сделал ее еще счастливее. И когда разразилась катастрофа, мы никак не были к ней подготовлены. Мой рабочий день подходил к концу, и, выглянув в приемную, я увидел, что там сидят только два мальчугана и средних лет мужчина. «Следующий, пожалуйста», — сказал я. Мужчина встал. У него не было с собой никакого животного. Взглянув на его выдубленное непогодой лицо, я решил, что это работник с какой-нибудь фермы. «Мистер Хэрриот?» — спросил он, нервно крутя в руках кепку. «Да. Чем я могу быть вам полезен?» Он сглотнул и посмотрел мне прямо в глаза. «Кот мой у вас». «Что, что?» «Кот у меня пропал». Он откашлялся. «Мы прежде жили в Миздоне, а потом я устроился к мистеру Хорну в Идерли. Поля пахать. Вот как мы переехали, кот и пропал. Старый дом пошел искать, я так думаю». «Но Уидерли вид заброшенным в 37 милях отсюда». «Это так. Да ведь с кошками не угадаешь». «Но почему вы решили, что он у меня?» Он снова покрутил кепку. «У меня тут родственник проживает. Так я от него слышал, что тут один кот по всяким собраниям повадился ходить. Ну, я и приехал. Мы же его где только не искали». «А скажите, этот ваш кот, как он выглядел?» — спросил я. «Серый, с черным и вроде бы рыжий. Хороший такой кот. И где народ не соберется, он уж тут как тут». Ледяная рука сжала мне сердце. «Ну, пойдемте ко мне. И мальчики тоже». Хелен укладывала уголь в камине. «Хелен», — сказал я, — «это мистер... Извините, я не знаю, как вас зовут». «Гиббонс. Сэп Гиббонс. Крестили меня Септимус, потому что я в семье седьмым был. Вроде бы и нам без Септимуса не обойтись. Шестеро-то у нас уже есть, эти двое младшенькие». Мальчики, явные близнецы лет восьми, глядели на нас серьезно и выжидательно. «Если бы хоть сердце у меня не так колотилось. Мистер Гиббонс думает, что Оскар — его кот. Он у них потерялся некоторое время назад». Моя жена положила совок. «А? Да-да». Она постояла, а потом сказала со слабой улыбкой: «Садитесь, пожалуйста. Оскар на кухне. Я его сейчас принесу». Через минуту она вернулась с котом на руках. Едва она показалась в дверях, как мальчуганы закричали наперебой: «Тигр! Это тигр! Тигр!» Лицо их отца словно осветилось изнутри. Он быстро прошел через комнату и нежно провел заскорузлой ладонью по пестрому меху. «Здорово, малый!» — сказал он и обернулся ко мне с сияющей улыбкой. «Это он, мистер Хэрриот, он самый. А выглядит-то как!» «Вы его звали Тигром?» — спросил я. «Ага», — ответил он радостно, — «из-за рыжих полосок. Это ребята его так прозвали. Просто извелись, как он пропал». Тут мальчуганы повалились на пол, а Оскар прыгнул к ним и, восторженно мурлыча, принялся игриво бить их лапами. Сэп Гиббонс снова опустился на стул. Вот так он с ними всегда играл. Возились на полу целыми днями. Очень мы без него скучали, такой кот хороший. Я взглянул на обломанные ногти, царапающие кепку, на простое, открытое, честное лицо одного из тех йоркширских тружеников, которые внушали мне неизменную симпатию и уважение. Работники вроде него получали в те дни 30 шиллингов в неделю, что яснее ясного подтверждали залатанная куртка, потрескавшиеся, хотя и начищенные сапоги, и одежда мальчиков, которую они явно донашивали после старших братьев. Но все трое выглядели чистыми и умытыми. Волосы мальчиков были тщательно расчесаны и приглажены. «Хорошая семья», — подумал я, не зная, что сказать. «За меня это сказала Хелен». «Так что же, мистер Гиббонс?» Тон ее был неестественно бодрым. «Конечно, берите его». Он нерешительно спросил: «А вы-то как, миссис Хэрриот?» «Ничего, он же ваш». «Да ведь говорят, раз нашел, так и твой. По закону вроде бы. Мы ведь пришли не за тем, чтобы его назад требовать или там...» «Да-да, конечно. Я понимаю, мистер Гиббонс, но ведь он у вас вырос, и вы его столько времени искали. Не можем же мы его у вас отнять?» Он быстро кивнул. «Большое вам спасибо». Он помолчал, сосредоточенно хмурясь. Потом нагнулся и подхватил Оскара на руки. «Но нам пора, а то опоздаем на восьмичасовой автобус». Хелен взяла мордочку Оскара в ладони и несколько секунд смотрела на него. Потом погладила мальчиков по голове. «Вы ведь будете о нем хорошо заботиться?» «Да, миссис, спасибо! Вы не беспокойтесь!» Они поглядели на нее и заулыбались. «Я вас провожу, мистер Гиббонс», — сказал я. Пока мы спускались по лестнице, я щекотал пушистую скулу, прижимавшуюся к широкому плечу, и в последний раз слушал басистое мурлыканье. В дверях я пожал Гиббонсу руку, и они пошли по улице. На углу они остановились и помахали мне, а я помахал им, мужчине, двум мальчикам и коту, который глядел на меня через плечо прежнего хозяина. В ту пору моей жизни я взлетал по лестнице, перепрыгивая через 2-3 ступеньки, но на этот раз я поднимался по ней, еле волоча ноги, как старик. Горло у меня сжималось, глаза пощипывало. Выругав себя сентиментальным дураком, я с облегчением подумал, что Хелен приняла случившееся на редкость хорошо, ведь она выходила этого кота, горячо к нему привязалась, и, казалось бы, такой непредвиденный удар должен был страшно ее расстроить. Но нет, она вела себя в высшей степени спокойно и разумно. Конечно, женщинами никогда не угадаешь, но все-таки легче. Значит, и мне нужно взять себя в руки. Изобразив на лице подобие бодрой улыбки, я твердым шагом вошел в комнату. Хелен сидела, прижав лицо к столу, одной рукой обхватив голову, другую бессильно протянув перед собой. Ее тело сотрясалось от отчаянных рыданий. Я впервые видел ее такой, и, совершенно растерявшись, забормотал какие-то утешения, но рыдания не стихали. Я беспомощно придвинул стул к столу и начал поглаживать ее по голове. Возможно, я и нашел бы, что сказать, но только на душе у меня было так же скверно. Но все проходит, ведь Оскар жив и не потерялся, убеждали мы друг друга, а просто поселился у добрых людей, которые будут хорошо о нем заботиться. Собственно говоря, он вернулся домой. И ведь нам остался наш любимый Сэм. Правда, в первые дни утешения от него было мало. Он все время тоскливо обнюхивал место, где прежде лежала подстилка Оскара, а затем опускался на коврик с унылым вздохом. а у меня зрел план, который я собирался сообщить Хелен в надлежащую минуту. Примерно месяц спустя после этого рокового вечера мы в мой свободный день поехали в Броттон посмотреть новый фильм. После конца сеанса я поглядел на часы. «Еще только 8, — сказал я. — Может быть, навестим Оскара?» Хелен удивленно на меня посмотрела. «Ты хочешь поехать в Уидерли?» «Да, это же всего 5 миль». Она нерешительно улыбнулась. «Как бы хорошо, но ты не думаешь, что им будет неприятно?» «Гиббонсом? Конечно, нет. Так поехали». Уидерли — большая деревня, и домик Гиббонса находился в дальнем ее конце, за методистской молельней. Я открыл калитку, и мы прошли по дорожке к двери. На мой стук ее отворила невысокая женщина, вытиравшая руки грубым полотенцем. «Миссис Гиббонс?» — спросил я. «Да». «А я Джеймс Хэрриот, и вот моя жена». Она ответила мне недоуменным взглядом. Наша фамилия ей явно ничего не сказала. «У нас некоторое время жил ваш кот», — добавил я. Она вдруг широко улыбнулась и махнула полотенцем. «Ну да, конечно! Сэп же мне про вас говорил! Да входите, входите!» Большая кухня, она же гостиная, красноречиво повествовала о жизни на 30 шиллингов в неделю с 6 детьми. Видавшие виды мебель, штопанное-перештопанное белье на веревке под самым потолком, прокопченная плита — и неописуемый беспорядок. Сэп встал со стула у огня, положил газету, снял очки в стальной оправе и потряс нам руки. Он усадил Хелен в продавленное кресло. «Очень приятно опять с вами свидеться. Я про вас, хозяйки, частенько рассказывал». Его супруга подхватила, вешая полотенце. «Верно! А вот теперь я с вами и познакомилась. Сейчас поставлю чайку». Она засмеялась и унесла в угол ведро с мутной водой. «Вот отстирываю футболки. Мальчишки взяли да и подсунули их мне, будто у меня других дел нет». Пока она наливала воду в чайник, я украдкой оглядывал кухню. И Хелен тоже косилась по сторонам. Но тщетно. Никаких признаков кота обнаружить нам не удавалось. Неужели он опять сбежал? С нарастающей тревогой и растерянностью я вдруг сообразил, что мой заветный план может привести к совсем обратным результатам. Но коснуться жгучей темы я решился только, когда чай был заварен и разлит по чашкам. «А как, — спросил я робко, — как поживает тигр?» «Лучше некуда», — бодро ответила миссис Гиббонс и взглянула на часы, украшавшие каминную полку. «Он вот-вот вернется, тогда сами посмотрите». Не успела она договорить, как Сэп поднял палец. «По-моему, уже заявился». Он направился к двери, открыл ее, и наш Оскар переступил порог со всем своим величавым изяществом. Увидев Хелен, он мигом спрыгнул ей на колени. Она радостно вскрикнула, поставила чашку и принялась гладить пестрый мех, а кот под ее ладонью выгнул спину, и кухню огласило знакомое мурлыканье. «Он меня узнал!» — шептала Хелен. «Он меня узнал!» Сэп радостно закивал. «А как же! Вы ведь его вызволили из беды. Он вас никогда не забудет. И мы тоже, верно, мать?» «Да уж, само собой, миссис Хэрриот!» — ответила его жена, намазывая маслом ломтик имбирной ковришки. «Вы же такое доброе дело для нас сделали. Обязательно к нам заглядывайте, как еще будете в наших краях. «Спасибо», — ответил я непременно, — «мы часто бываем в Бротоне». Я нагнулся, почесал Оскару шею и опять обернулся к миссис Гиббонс. «Кстати, ведь уже 10-й час, где он пропадал весь вечер?» Она перестала намазывать ковришку и уставилась в одну точку. «Погодите, дайте сообразить. Нынче же четверг, верно? Значит, йогой занимался, не иначе». «Вот и кончилась еще одна глава моей жизни», — подумал я, захлопнув дверь купе и втискиваясь на сиденье между толстушкой в форме женской вспомогательной службы военно-воздушных сил и крепко спящим капралом. Вероятно, я выглядел типичным демобилизованным солдатом. Голубую форму у меня забрали, выдав взамен увольнительный костюм, жуткое одеяние из бурой саржи в лиловую полоску, в котором я смахивал на старомодного гангстера. Зато мне оставили форменную рубашку с галстуком и блестящие сапоги. Они теперь казались добрыми старыми друзьями. Мои скудные пожитки, включая ветеринарный словарь Блэка, я не расставался с ним все время моей летной карьеры, лежали на полке в фибровом чемоданчике того типа, который пользовался особой популярностью у низших чинов. У меня не было даже пальто, о чем я не замедлил вспомнить, потому что в вагоне скоро стало холодно, а путь до Дарроуби мне предстоял не близкий. Под конец я сменил поезд на автобус, тот же самый маленький, тряский, дребезжащий автобус, который несколько лет назад вез меня в неведомое будущее. И шофер был тот же самый. А потому, когда в голубой дали вновь начали подниматься холмы, время, разделявшее эти две поездки, словно исчезло. В свете раннего утра я видел знакомые фермы, каменные стенки, убегающие вверх по травянистым склонам, и деревья, клонящие ветви над рекой. Часов в 10 мы загромыхали по булыжнику рыночной площади, и на лавке в дальнем ее конце я прочел вывеску «Дарроубайское кооперативное общество». Солнце поднялось уже высоко и припекало ярусы черепичных крыш на зеленом фоне уходящих ввысь холмов. Я сошел. Автобус отправился дальше, и я остался стоять рядом со своим чемоданчиком. И снова все было, как в тот раз. Душистый воздух, тишина и площадь совсем безлюдная, если не считать стариков, сидящих под башенкой с часами. Один из них оглянулся на меня. «А, мистер Хэрриот», — сказал он невозмутимо, словно видел меня только вчера. Передо мной от площади отходила улица Тренгейт и, загибаясь, исчезала за бакалеей на углу. Почти вся протяженность этой тихой улочки с церковью у ее конца была скрыта от моего взгляда, и я давно уже не ходил по ней. Но стоило мне закрыть глаза, как я увидел Скелдейл Хаус и плющ, увивший его стены до маленьких окошек под самой крышей. Там мне придется начать все сначала. Там я узнаю, сколько я забыл, и смогу ли снова лечить животных. Но пока я еще туда не пойду, пока еще не пойду. С того дня, как я впервые приехал в Дарроуби в поисках работы, случилось очень многое. Но тут мне вдруг пришло в голову, что между моими тогдашними обстоятельствами и теперешними почти нет разницы. Тогда все мое имущество исчерпывалось старым чемоданом и костюмом, который был на мне, как в сущности и теперь. С одной только чудесной разницей: теперь у меня были Хелен и Джимми. А потому все выглядело иначе. Пусть у меня нет денег, ни даже дома, который я мог бы назвать своим, но меня ждут жена и сын, а там, где они, там и мой дом. И вместе с ними меня ждет Сэм. До фермы отца Хелен от города было не близко, но я поглядел на тупые носки сапог, выглядывающие из-под штанин. Пока я был солдатом, я научился не только летать, но также и ходить в строю, и несколько миль казались мне пустяком. Я крепко ухватил ручку своего фибрового чемодана, свернул на ведущий из города шоссе и, печатая шаг левой, правой, пошел по дороге, которая вела домой. Конец книги. Июль 1987 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Валерия Лебедева.